Глава 5. Россия в 16-17 веках. В контексте развития европейской цивилизации. Четырнадцатое. Великие географические открытия и начало нового времени в Западной Европе. Люди ренессансного типа отличались готовностью браться за самые трудные задачи. Для европейцев с падением Византии в 1453 году во весь рост встала проблема поиска новых путей на восток, в Китай и Индию, так как прямая дорога была перекрыта турками, захватившими Константинополь. Европейцы стали искать морской путь. Это стало возможно с появлением в Европе компаса, созданием новых парусов, позволяющих каравеллам лавировать и плыть против ветра. Появились механические часы, что влияло на быт, организацию производства, научных опытов и наблюдений, позволяло ориентироваться во времени и ценить его. В 1492 году генуэзец на испанской службе Христофор Колумб, опираясь на свои расчеты розы ветров, преобладающего направления ветра, в разное время года, при поддержке Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, на каравеллах Санта-Мария, Пинта и Нинья достиг берегов Америки, открыл ее для Европы и вернулся обратно. В 1497-1498 годах португалец Васко да Гама обогнул Африку с юга, мыс Доброй Надежды, и достиг Индии. Кругосветные путешествия совершили испанец Фернан Магеллан 1519-1522 и англичанин Фрэнсис Дрейк 1577-1580. В 17 веке была открыта Австралия. В Новый Свет, обе Америки, устремились конкистадоры, завоеватели, торговцы, поселенцы, миссионеры, чиновники. Европа получила доступ к огромным ресурсам, мощный импульс для своего развития, для модернизации всех сторон жизни, для перехода от средних веков к новому времени.